Я пишу в ночи, я вижу очи твои, они горят, они горят. Я твой не сон, ты я. Ужасно сложная первая пена. Я падаю на потолок, ты меня тянешь в окно и притворяешься мотыльком. Но звездами наоборот, лето в развалку идет, и стало бы все хорошо. А тебе некуда бежать, тебе некуда бежать, тебе некуда бежать, оставайся. А тебе некуда бежать, тебе некуда бежать, тебе некуда бежать, оставайся. Оставайся, оставайся, оставайся, оставайся, оставайся. Тебе некуда бежать, оставайся, оставайся.